Уже не в первый раз женщина с запавшими глазами шла в прокуратуру, но мысленно она бывала здесь ежедневно. В коридоре сидела очередь на прием к прокурору. К его помощнику народу бывало поменьше. Ковалева спросила последнего, но вспомнила, что ей не на прием, а к следователю Рябинину. Его фамилия осталась в памяти легко. Она нашла свободный стул и села. Теперь у нее часто уставали ноги. Отдохнув и собравшись силами, Ковалева встала и побрела вдоль дверей, высматривая таблицы с фамилиями работников прокуратуры. Нашла нужный стеклянный прямоугольник и стала всматриваться в черные буквы, пытаясь представить этого самого Рябинина. Она уже подняла руку, чтобы стукнуть в дверь, обитую черно-блестящей синтетической кожей, но вспомнила, что не знает его имени-отчества. Обращаться по фамилии было неудобно. Ковалева пошла в канцелярию. Сидящие в очереди подняли головы, потому что кабинет прокурора был за канцелярией. «Я только спросить», — сказала Ковалева. Ей поверили сразу. Она вошла в комнату, где уже была однажды. Маша Гвоздикина недовольно подняла голову и захлопнула книгу со звучным названием «Криминология». Прокурор разрешал ей заниматься на работе, коли выпадает свободная минута. Он сам кончал юридически заочно, поэтому знал все трудности. Правда, в середине криминологии лежала переводная книжечка в мягкой обложке с еще более звучным названием. Она перегрызла горло. «Человек еще не вышел», — строго сообщила Гвоздикина. «Я не к прокурору. Скажите, как имя, отчество?» Но тут зазвонил телефон, и Маша схватила трубку, будто та могла взорваться. «Да, Топтунов в больнице», — она помолчала и добавила. «Пока без сознания». Ковалева вежливо улыбалась, но кровь медленно отливала от щек, выбеливая их такой пудрой, какой не было и у секретаря Маши Гвоздикиной. Улыбка женщины как-то оседала, превращаясь в ухмылку. Глаза смотрели на телефон странно, невидяще. Она качнулась и переступила с ноги на ногу, держась рукой за маленький прямоугольный столик с графином. Гвоздикина отвернулась к телефону и стала что-то записывать в блокноте, как вдруг услышала за спиной грохот и звон. Она вскрикнула и обернулась. Женщина лежала между столами. Рядом валялся графин, спокойно булькая длинным горлышком. Гвоздикина смотрела на распростертую женщину, не в силах к ней подойти. Распахнулась прокурорская дверь, и в канцелярию шагнул Беспалов. «Что случилось?» Он тут же бросился к женщине, поднял ее голову и резко сказал секретарю. «Воды!» Маша схватила графин, в котором еще оставалась вода, налила в стакан и протянула Юрию Артемьевичу. Прокурор действовал решительно, послушал пульс, попытался влить в рот женщины воды, хлопал ее по щекам. Через минуту Ковалева открыла глаза и глубоко вздохнула. Беспалов подхватил ее и усадил на диван. «Вы больны?» — спросил он. Она отрицательно качнула головой. «А что с вами?» «Обморок», — тихо ответила женщина. «Сказали бы, я принял бы вас вне очереди». «Мне не надо», — через силу сказала женщина. «Так зачем вы к нам пришли?» — помолчав, поинтересовался Беспалов. Она не ответила. Прокурор терпеливо ждал. Нечасто во время приемов граждане падали в обморок. «Зачем пришли?» Чуть настойчивее повторил Беспалов. В приемную вошел Рябинин и хотел что-то спросить у секретаря, но приостановился у дивана. «Она приходит уже второй раз», — вспомнила Гвоздикина. Интересовалась делом Топтунова. «Назовите вашу фамилию», — потребовал прокурор. «Это жена Юханова», — догадался Рябинин. «Я пришла сама», — встрепенулась Ковалева. «Вы поздно пришли», — холодно ответил следователь. «Она допрошена?» — поинтересовался прокурор. «Механик жил отдельно, брак не зарегистрирован. «Кстати, где Юханов сейчас?» Ковалева глубоко вздохнула и окончательно обмякла. «Сбежал. Забрал деньги и сбежал». Рябинин допросил Ковалеву, которая сразу призналась, что поставила Юханову печать в паспорт. И тут же начала плакать, словно наконец прорвались все накопленные слезы. Сквозь эти всхлипы Рябинин все-таки понял главное. Перед ним сидела одна из тех женщин, которая добровольно становится тенью мужчины, полностью теряя свое лицо. У Рябинина не поворачивался язык назвать это любовью. Механик жил на два дома, в своей холостяцкой квартире и у нее. О делах он не говорил. Если спрашивала, то глядел так, что она замолкала, или уходил, хлопнув дверью. Зачем ему понадобилась печать пивзавода в паспорте, она не знала. Ковалева даже не знала места его основной работы. Потом дошел слух, что на маслобазе крупная недостача. А потом Юханов спрятал у нее чемодан с деньгами. Тогда она стала ходить в прокуратуру. Сейчас было некогда разбираться, какова степень ее соучастия в краже. Это потом. Он отпустил Ковалеву и теперь ждал проектанта маслобазы, который давно был на пенсии. Рябинин рассматривал пожелтевшие чертежи. Никакого маслопровода в них не было. Не провел же его механик специально. Когда привезли старого инженера, Рябинин извинился перед ним за то, что потревожил. Пенсионеру было за 70. Он удивленно сел перед следователем и долго смотрел на чертежи. Потом заулыбался и радостно глянул на Рябинина. «Давненько это было». «Давно», — согласился следователь. «А что, взорвалось или сгорело?» — тут же забеспокоился старый инженер. «Нет», — тоже улыбнулся Рябинин. «Просто я хочу, чтобы вы растолковали мне чертеж». Старик внимательно разглядывал следователя, светясь белым бескровным лицом. Он был в том философском возрасте, когда человек уже ничего не боится. Но все-таки легкое напряжение в нем чувствовалось. Инженер перевел взгляд на чертеж, недоумевая, что тут нужно растолковывать. Он надел очки и смотрел долго и тихо, поникнув над ватманом. Рябинин даже подумал, не уснул ли тот с открытыми глазами. Следователь несколько раз кашлянул. Инженер снял очки. «Давненько это было», — повторил он. «Все ли нанесено на чертеж?» — осторожно спросил Рябинин. Вопроса про маслопровод он пока не задавал. Это был бы наводящий вопрос. Инженер опять надел очки и принялся рассматривать чертеж. Он только пожевывал губами. Рябинин терпеливо ждал, понимая, что старику вспоминать было трудно. Вдруг тот как-то побежал глазами по краю чертежа и обежал его весь, описав взглядом прямоугольник. Потом отставил бумагу дальше, пытаясь что-то понять издали. Его губы опять заживали, словно он хотел ими ухватить мысль, которая никак не ухватывалась. «Что?» — спросил Рябинин, не выдержав. «Нет-нет, просто так». Следователь уже видел, что не просто так. Инженер что-то вспомнил, но стал поспешно объяснять технические подробности баков, емкостей, маслопроводов и насосов. Он водил по линиям, и Рябинин терпеливо следил за его карандашом. Наконец, побегав по чертежу, карандаш устало замер. «Прошу рассказать то, о чем вы вспомнили», — мягко попросил следователь. «Это очень важно». Инженер помолчал, вздохнул и начал медленно рассказывать, изредка заходясь кашлем. «Это была, в некотором смысле, позорная история, в которой вроде бы оказался виновным я. Неприятно вспоминать. Сначала планировали подвозить масло по воде и закачивать в баки. Я спроектировал, маслопровод проложили. Оказалось, мелководье. Баржи с грузом не могут подойти. Пришлось вести железнодорожную ветку, а маслопровод списали в убытки». «Фактически куда он делся?» — спросил Рябинин. «Никуда?» — инженер пожал плечами. «Так и остался в земле. У нас это называется консервацией». «А пользоваться им можно?» «Элементарно. Открыл задвижку в баке и, пожалуйста». Рябинин помолчал. Действительно, все было элементарно. Масло само текло в руки, в нечестные руки. Бери ведра и черпай. «Скажите», — задал последний вопрос Рябинин, «при проверке системы маслопроводов, скажем, инвентаризационной комиссией или технической комиссией, неужели нельзя было обнаружить эту трубу?» «Конечно, можно», — он подумал и добавил. «Я уже старый человек, и скажу вам откровенно, инвентаризация на маслобазах трудоемка. Вот и халтурят, делают формально. А этот маслопровод забыт. Кроме меня никто и не помнит, да и я-то забыл. Впрочем, один человек о нем должен знать обязательно». «Механик?» «Механик», —